Черт, меня одурачил этот маленький дьявол. Черт, как мне рассказать об этом Датасаме? Надарирога был очень зол, но ничего не мог уже поделать. У него не было техники теневого клонирования, поэтому он не мог продолжать преследование сразу в трех направлениях. Не дай мне снова встретить тебя, дьяволенок, или я уничтожу тебя. После того, как Надарирога подумал об этом, он решил вернуться на землю столицы страны Снега, готовый принять наказание от Датаказахана. Надарирога не беспокоился о том, попытается ли Датаказахана убить его. В конце концов, Датаказахана все еще нуждался в его помощи. После побега Какаши вскоре нашел Каюки, а предыдущий клон уже исчез из-за истощения чакры. Прежде чем клон исчез, он спрятал Каюки в пещере. Эта пещера была хорошо спрятана, поэтому ему не нужно было беспокоиться о том, что ее обнаружат. До того, как Какаши пришел, его клон уже развел костер. Погода была очень холодной. Он боялся, что Каюки замерзнет из-за холода, если не будет огня. Какаши увидел, что Каюки спала, и решил не будить ее. Поэтому он сел и попытался восстановить свой почти пустой резерв чакры. Он использовал четырех клонов и множество других ниндзюцу. Хотя количество его чакры и увеличилось, но ее потребление все еще было слишком велико. К счастью, интеграция изначальной души Какаши уже продвинулась. Благодаря этому, теперь у него стало больше чакры. Четыре теневых клона, один чидари, одна огненная техника и один раз копирование ниндзюцу шаринганом, стоили почти всей чакры Какаши. Какаши горько улыбнулся, его запас чакры действительно был невелик. Через полчаса он, наконец-то, немного восстановился. Это было уже в 2 или 3 часа ночи, и Какаши больше не планировал выходить на улицу. Он достал сухпайок, который взял с собой, и съел его. После еды Какаши немного вздремнул. Через 3 дня в стране мастеров появился седовласый подросток в черной одежде с 7-летней девочкой в розовом кимоно. Это были Какаши и Каюки Казахана. «Какаши Нисан, мы ищем здесь Мифуны-сана», с любопытством спросила Каюки. В дороге Какаши полагался на свой предыдущий жизненный опыт, чтобы общаться с Каюки. Благодаря этому, она временно забыла о своей печали, потере отца, иначе, столкнувшись с плачущей Каюки, Какаши не знал бы, что ему делать. «Да, Каюки, Мифуны-сан должен быть здесь. Пойдем сначала поедим, а потом мы можем поспрашивать людей о его местонахождении», сказал Какаши. «Хорошо», Какаши Нисан послушно ответила Каюки. Какаши не знал, кто такой Мифуни, о котором говорил отец Каюки. Но, пока они будут спрашивать людей, он мог бы что-нибудь узнать о нем. После того, как они нашли ресторан, Какаши с Каюки заказали еду. Затем Какаши спросил у владельца магазина: «Владелец Сан, вы не знаете, где находится дом Мифуны Сана?» Мужчина был явно ошеломлен, а затем несколько раз нервно взглянул на Какаши. В это время Какаши не носил головную повязку, но он все еще носил белый меч на спине. Владелец, кажется, знал, о ком он говорил, поэтому сказал: «Вы ищете самурая? Вы тоже носите меч, так что вы должны быть пришли, чтобы узнать о техниках меча. Дом Мифуны-сана находится в конце этой улицы. После этого просто поверните налево. Его дом легко узнать, потому что на дверном проеме Мифуны-сан много рисунков самурайских мечей». «Спасибо», — поблагодарил Какаши. Что касалось недоразумения владельца магазина, Какаши не захотел разъяснять его. Может, будет безопаснее, если его будут неправильно понимать. Так никто не подумает, что он шиноби, выполняющий миссию. «Пожалуйста, Мифуны-сан очень хороший человек, так что удачи», — радостно сказал владелец магазина. Какаши кивнул с благодарностью. Владелец магазина не продолжил с ним разговор, ведь в магазине не хватало персонала и сейчас там было много людей. «Каюки, после того, как мы закончим есть, мы отправимся к Мифуны-сану», — сказал Какаши Каюки. Каюки выглядела грустной, но все же согласилась с ним. Какаши не особо волновали ее внутренние переживания, поэтому он сделал вид, что ничего не заметил. Затем они пришли к дому Мифуни. «Простите, Мифуны-сан дома?» — спросил Какаши, постучав в дверь, полную рисунков самурайских мечей. Вскоре дверь открыл мужчина средних лет. Он не выглядел крепким, но обе его руки казались очень сильными. Он был явным знатоком стиля меча. Какаши чувствовал опасную ауру от этого человека. Но в это время Какаши также был шокирован, потому что его лицо показалось знакомым. «Мифуни». «Да, это был Мифуни, лидер самураев в стране железа. Почему он в стране мастеров?» У Какаши сейчас было много вопросов, но он ничего не говорил. Мужчина с некоторым сомнением посмотрел на Какаши и сказал: «Это ты меня ищешь?» «Да, даймё страны снега попросил меня привести к тебе его дочь Каюки», — ответил Какаши. «Сосетсу, с ним что-то случилось? Как он мог попросить тебя привести ко мне Каюки?» — шокированно спросил Мифуни. В то же время он понял, что маленькая девочка около Какаши являлась дочерью Сосетсу Казахана. Несколько лет назад, когда Мифуни отправился в страну снега к Сосетсу Казахана, он видел Каюки. «Мне жаль сообщать вам, что младший брат даймё устроил переворот. Боюсь, что даймё уже сказал Какаши, но не продолжил». Очевидно, Мифуни понял, что пытался сказать Какаши. «Проклятие сердито!» — крикнул Мифуни. Каюки испугалась этого, она взяла Какаши за руку, потому что так чувствовала себя в безопасности. Когда Мифуни увидел реакцию Каюки, он успокоил свой гнев и сказал: «Можешь войти». Какаши тоже пригласили, поэтому вместе с Каюки он последовал за Мифуни в дом. Зная характер Мифуни, он не должен был пытаться причинить вред ему или Каюки. По крайней мере, Какаши так думал. 10. Прошлое белого клыка. Дом Мифуни – это очень распространенный дом в японском стиле, и в этом не было ничего удивительного. Если здесь и было что-то необычное, так это большое количество мечей, которые всюду висели. «Молодой человек, пожалуйста, присядьте», — сказал Мифуни. Какаши сел на футон и сказал: «Спасибо». «Молодой человек, вы шиноби из Канахи?» — спросил Мифуни. «Да, но как вы это поняли?» У Какаши были некоторые сомнения. В это время он не носил униформу Канахи и защитную повязку. Его алый шаринган был закрыт белой тканью, поэтому он не понимал, как его разоблачили. «Ха-ха, страна снега находится ближе всего к Канахе, и у Канахи самая лучшая репутация, поэтому неудивительно, что Сосетсу обратился к вам за помощью», — объяснил Мифуни. «Так вот в чем дело. Похоже, Сосетсу знал, что он умрет, поэтому и обратился в Канаху», — со вздохом сказал Мифуни. Какаши молчал, потому что, как шиноби, он не должен был обсуждать своего работодателя. И Каюки, которая сидела рядом с Какаши, тоже молчала, очевидно, вспоминая своего отца. Мгновение спустя Какаши встал и сказал: «Мифуни-сан, теперь я, наконец, привел к тебе Каюки, так что моя миссия завершена. Я должен вернуться в деревню». «Какаши-ни-сан, ты уходишь, не оставляя меня одну», — сказала Каюки со слезами, глядя на Какаши. Какаши был бипомощен перед ней. За это время у Каюки еще не развился противный характер, как в оригинальном сюжете. Она все еще очень миленькая девочка, поэтому Какаши терялся от подобного. «Каюки, ты должна остаться с Мифуни-саном. Когда у тебя появится возможность съездить в Канаху, ты можешь найти меня, чтобы поиграть», — сказал Какаши, поглаживая Каюки по голове. «Но Какаши-ни-сан, я не хочу оставаться без тебя». Проведя вместе 3 дня, Каюки уже очень сильно привязалась к Какаши. Но Какаши знал, что он никак не мог взять Каюки с собой в Канаху. Она была очень важной персоной, а Канаха сейчас в периоде своей слабости, поэтому они не смогли бы ее защитить. «Прости, Каюки, но я действительно не могу взять тебя с собой», — сказал Какаши. Шмык-шмык, услышав это, у Каюки на глазах выступили слезы. Увидев это, Мифуни сказал: «Молодой человек, похоже, что Каюки не хочет покидать тебя. Мифуни-сан, вы должны знать, что если она последует за мной, то окажется в опасности», — устало сказал Какаши. Мифуни, конечно, понимал, что Какаши не может позаботиться о Каюки, не говоря уже о том, что его друг Сосетсу доверил свою дочь ему, и он не должен передавать эту обязанность другому. «Я понимаю, с этого момента я буду заботиться о Каюки», — сказал Мифуни. «Большое спасибо», — сказал Какаши, затем повернулся, чтобы уйти. Неожиданно глаза Мифуни расширились в удивлении. Он резко сказал: «Подожди минутку». Какаши, услышав это, резко остановился и спросил: «Что-то не так, Мифуни-сан?» «Молодой человек, меч на твоей спине — это белый меч?» — дрожащим голосом спросил Мифуни. Какаши на мгновение напрягся. У белого клыка было много врагов в этом мире. Если Мифуни-сан один из них, то Какаши было нужно срочно убегать. Между ними возникло некоторое напряжение. Увидев, как Какаши напряженно смотрит на него, Мифуни сказал: «Тебе не нужно беспокоиться. Я не враг Сакума, я его друг». Услышав это, Какаши наконец расслабился. «Сакума — это имя его отца, белого клыка Канахи. Да, это меч моего отца, белый меч. Но он был сломан», — сказал Какаши, вытаскивая белый меч. Мифуни посмотрел на уже сломанный белый меч. В его глазах был след неких воспоминаний, и он протянул руку к нему. Это действительно меч белого клыка. «Мифуны-сан, вы знали моего отца?» — с любопытством спросил Какаши. Мифуны кивнул. «Да, когда я был еще молод, мне посчастливилось сразиться с Сакума. К сожалению, в тот раз я потерпел поражение, но Сакума пощадил меня. После этого мы стали друзьями. Это было так давно, его сын уже такой большой», — сказал Мифуны, вспоминая свое прошлое. «В конце концов, это было уже более 10 лет назад». Какаши молчал. Он не знал, что сказать, ведь он даже не думал, что его отец и Мифуны были друзьями. Неудивительно, они оба знаменитые мастера меча. Нет ничего странного в том, что они были знакомы. «Твой отец умер молодым. Ты научился технике владения мечом у своего отца?» — спросил Мифуны. «На самом деле я все еще изучаю основы», — застенчиво сказал Какаши. «Тогда не мог бы ты показать мне, что умеешь?» Какаши не отказался, услышав это. Все-таки, Мифуны-сан был знаменитым мастером меча, и он даже победил Ханзо Саламандру во время 4-й мировой войны Шиноби. Если бы он смог получить некоторые рекомендации от Мифуны, то его мастерство владения мечом неизбежно бы улучшилось. При отсутствии чакры, мастерство владения мечом было еще одним способом увеличить свою силу. Затем Какаши вышел во двор и начал медленно двигаться своим мечом под цветущей сакурой. Техника меча Хатаки была усовершенствована Сакума, ее нужно было тренировать, выполняя шаг за шагом, потому что это очень глубокая техника. Прямо сейчас Какаши явно еще далек от того, чтобы овладеть ей. Несколько минут спустя Какаши выполнил весь комплекс упражнений техники меча Хатаки и спокойно ждал, пока Мифуны оценит его. Мифуны немного подумал и сказал: «Какаши, твой меч двигается так же, как у Сакума, но ты не понимаешь самого его смысла, хотя для своего возраста ты очень хорош, но тебе нужно помнить, что нужно верить в свой меч. Движение меча, без веры в него, сделает его тупым». Какаши подумал о словах Мифуны и спросил: «Что значит верить в свой меч? Когда ты поймешь, для чего используешь свой меч, ты поймешь, что значит верить в него. Твой талант действительно выдающийся. Я верю, что пока ты будешь продолжать трудиться, то сможешь превзойти Сакума», — сказал Мифуны с улыбкой. Затем Какаши вложил меч в ножны и сказал: «Большое вам спасибо за совет, Мифуны-сан. Все хорошо, Сакума мой друг. Конечно же, я должен помочь его сыну советом. Это ничто. Правда, я вижу, что белый меч был сломан. Ты собираешься воссоздать его в перспективе?» «Я собираюсь создать меч, подходящий для меня», — сказал Какаши. «Я только что встретил отличного кузнеца в стране мастеров. Позволь мне отвести тебя к нему, чтобы он сделал меч для тебя. Мой меч и мои доспехи также были созданы им. Я верю, что ты останешься доволен», — сказал Мифуны, дотрагиваясь до черной рукоятки меча на его поясе. «Правда, мне это очень поможет», — радостно сказал Какаши. Какаши не был знаком с землей страны мастеров, поэтому разыскать хорошего кузнеца, готового сделать ему меч, было очень сложно. Если Мифуны поможет ему, то это определенно сэкономит массу его времени и усилий. 11. Шунпа. Страна мастеров. В кузнице старый кузнец постоянно бьет молотом по металлу. Какаши последовал за Мифуны, а Каюки увязалась следом за ними. Мифуны сказал: «Цукаса, я пришел к тебе по одному делу». Старый кузнец поднял голову, посмотрел на Мифуны, а затем перевел взгляд на Какаши. Затем он спросил: «Это для мальчика?» Какаши, услышав это, подошел и сказал: «Да, сэр, я хочу попросить вас сделать для меня меч. Я могу его сделать, но тебе нужно самому найти материал», — сказал старый кузнец. «Это...» Какаши достал белый меч и сказал: «Сэр, сейчас у меня есть только этот сломанный меч. Не могли бы вы одолжить мне немного материалов для его создания?» «Конечно же, я заплачу за это». Старый кузнец взял белый меч из рук Какаши и измерил его. Этот меч был сделан из редкого металла чакры, но был сломан. «В таком случае, я боюсь, что не смогу вам помочь. У меня нет редкого металла чакры для него». Какаши почувствовал разочарование. Он не ожидал, что у старого кузнеца не будет подходящего металла. В это время Мифуны вытащил из своей сумки странную руду и сказал: «Этого должно быть достаточно, верно?» После того, как старый кузнец увидел руду, его глаза заблестели. «Да, это отличная вещь. Где ты ее взял?» «Ха-ха, это была случайность», — сказал Мифуны с улыбкой. «Мифуны-сан, это неуверенно», — начал Какаши. «Все в порядке. У меня уже есть черный меч, и он сделан из редкого металла чакры. Для меня эта руда бесполезна». «Это, большое вам спасибо. все в порядке. Я хочу, чтобы ты унаследовал легенду Белого Клыка и продолжил ее. Будьте уверены, я сделаю это, неловко сказал Какаши. Цукаса, сколько времени потребуется, чтобы сделать этот меч, спросил Мифуны. С моим мастерством 3 дней будет достаточно. Отлично, иначе я не пришел бы к тебе сейчас. Тогда приходи и забери его через 3 дня, я тебя не прогоню. Старый кузнец закончил говорить, а затем взял руду и начал ее очищать. Мифуны покачал головой с кривой улыбкой. Этот парень все тот же. Затем он повернулся к Какаши и сказал: Какаши, ты можешь жить в моем доме эти 3 дня. Хорошо, большое вам спасибо, Мифуны-сан. Пожалуйста. Каюки тоже хочет провести с тобой больше времени, сказал Мифуны и посмотрел на Каюки. Каюки невинно посмотрела на них двоих и мило улыбнулась. Во дворе цвело вишневое дерево. Какаши двигался с длинным мечом, практикуя технику хатаки. Мифуни наблюдал за ним, время от времени удовлетворительно кивая. Этот длинный меч Мифуны одолжил Какаши для практики, пока его меч не был готов. Увидев, как Какаши практикуется, Мифуны сказал: Какаши, твое мастерство владения мечом становится лучше, но тебе все еще нужно вложить свою веру в меч. Какаши вложил меч в ножны и сказал: спасибо за совет, Мифуны-сан. Ха-ха, ни за что, Какаши. Я хочу попрактиковаться в некоторых движениях. Ты можешь посмотреть на это, если хочешь, сказал Мифуны. Хорошо, ответил Какаши с сияющими глазами. Мифуны вытащил свой собственный черный меч и начал двигаться под цветущей вишней. Меч выглядел воинственно, но в то же время и спокойно. Это очень странно ощущалось. Темп движения Мифуны тоже был довольно странным. Его скорость была очень высокой, что ошеломило Какаши. Он подсознательно хотел открыть шаринган, чтобы увидеть это движение, но сдержался. В конце концов, это движение могло быть секретной техникой Мифуны. В таком случае, чтобы его скопировать, ему нужно было его разрешение. Если бы это был враг Какаши, то проблемы бы не было. Но Мифуны старый друг его отца, поэтому он должен был уважать его тайны. Мифуны вложил меч и спросил: Какаши, что ты видел? Движение меча Мифуны-сана действительно завораживает, и, кажется, к вашему мечу добавлено некоторое количество духовной силы, сказал Какаши. Мифуны, услышав это, громко рассмеялся и сказал: ты действительно сын Сакума. Лишь раз увидев, ты понял это. Очень хорошо, я верю, что ты станешь очень сильным в будущем. Спасибо за вашу оценку, Мифуны-сан. Помимо этого, что еще ты увидел, спросил Мифуны. Это, работа ног Мифуны-сан кажется очень необычной. Это выглядит странно и быстро. Вы можете выглядеть медленно, но в один момент стать очень быстрым. Ты действительно увидел это. Да, эта работа ног чем-то похожа на шуншин но дзюцу, но она не требует чакры. Ты знаешь, кто разработал эту технику ног? Я не знаю, ответил Какаши, качая головой. Ты хорошо знаком с этим человеком. Глаза Какаши расширились, и он сказал: это мой отец? Да, это был Сакума. Изначально он изобрел новую работу ног для фехтовальщиков и научил меня ей. Разве твой отец не научил тебя ей? В глазах Мифуны читалось сомнение. Какаши покачал головой и сказал: нет, мой отец умер прежде, чем смог научить меня этой технике. Моя нынешняя техника владения мечом основана только на записях из семейного свитка. Вот оно как. Тогда я научу тебя этому навыку. Он называется шунпа. В конце концов, это движение, созданное твоим отцом. Будет странно, если ты не научишься ему, сказал Мифуны. Большое спасибо, Мифуны-сан. Тогда давай начнем прямо сейчас, сказал Мифуны, еще раз демонстрируя работу ног. Какаши не стал открывать шаринган, а решил использовать свой собственный глаз, чтобы увидеть это. Мифуны двигался медленно, чтобы Какаши мог лучше все рассмотреть. При этом он рассказывал о движении шунпа. После демонстрации Мифуны спросил: ну, как Какаши? Какаши не ответил сразу. Он закрыл глаза и, кажется, о чем-то задумался. Через мгновение Какаши открыл глаза и сказал с улыбкой: Мифуны-сан, я думаю, что понял. О, тогда может попробуешь, удивленно спросил Мифуны. Просто посмотрев на это дважды, Какаши мог это сделать. Затем Какаши встал и исчез со своего места. В следующую секунду он появился в 5 метрах от Мифуны. Это шокированно пробормотал Мифуны. Какаши действительно сделал это, хотя это всего лишь основа, но это действительно было шунпа. Его талант просто ужасал. Ты действительно сын Сакума, это единственное, что мог сказать Мифуны. Мифуны-сан, я очень благодарен вам, почтительно сказал Какаши. Мифуны взмахнул руками и сказал: всегда пожалуйста. Это мастерство твоего отца, и я просто обучил тебя вместо него. Шунпа, которая является разновидностью тайцзюцу, будет становиться все более устрашающим, пока росла физическая сила. Сегодняшний Какаши находился только на базовом уровне. Даже Мифуна еще не овладел этим в идеале. Насколько был ужасен настоящий Шунпа, сравним ли он с Шуншином Шисуи? Хотя сегодняшний Шисуи был все еще 7-летним или 8-летним ребенком. Пройдет еще много времени, прежде чем он станет настолько быстрым. 12. Возвращение в Коноху. 3 дня спустя, Какаши посмотрел на длинный меч в своей руке. Он был около метра в длину и имел одностороннее серебристо-белое лезвие. Какаши попытался взмахнуть им, после чего на его лице появилась довольная улыбка. Старый кузнец сказал: «В этом мече использовался металл у твоего белого меча и руда Мифуны. Мне потребовалось 3 дня, чтобы создать его. Я считаю его своей лучшей работой». «Большое вам спасибо, сэр», — сказал Какаши, вложил меч в ножны. «Не стоит, это моя работа. Я только надеюсь, что в будущем ты заставишь имя этого меча звучать в нашем мире». «Точно, тебе нужно дать ему имя», — сказал Цукаса. «Я назову его Миллениум», — сказал Какаши, немного подумав. «Что ж, после создания этого меча, я теперь действительно доволен своей жизнью», — сказал Цукаса. «Цукаса, тебе не следует так говорить. В конце концов, мы всегда должны стремиться к лучшему», — сказал Мифуны. «Ха-ха-ха, ты прав», — улыбнулся Цукаса. «Мифуны-сан, я уже здесь задержался. Мне пора возвращаться в деревню», — сказал Какаши. «Хорошо, будь осторожен. Я должен буду уехать отсюда через несколько дней, чтобы вернуться в страну железа. Если у тебя будет время, ты должен навестить меня и Каюки. В конце концов, она будет скучать по тебе», — ответил Мифуны. «Сегодня Каюки не пришла, а осталась в доме Мифуны. Вероятно, ей было очень грустно расставаться с Какаши, поэтому она не могла прийти». «Хорошо, если в будущем я буду в стране железа, то обязательно навещу вас». Затем Какаши развернулся и ушел. Прошло уже полмесяца с начала этой миссии, и ему пора было возвращаться в Коноху. Но на этот раз он собрал большой урожай. Во-первых, он сразился с опытным джонином из Юкигакури и получил ценный опыт от этой битвы. Затем Мифуны обучил его Шунпа. И в завершение, у него появился собственный меч Миллениум. Какаши был очень доволен всем этим. Ему также нужно было разобраться в том, чему он научился на этой неделе. Теперь он полностью изучил печать 4 символов и собирался, наконец, запечатать Шаринган. Однако, Какаши не хотел запечатывать Шаринган навсегда. Он хотел иметь возможность снять печать по своему желанию, чтобы использовать его в битве. В общем, большая сила Какаши сейчас зависела от Шарингана, не говоря уже о том, что Шаринган — это сильное дадзюцу. Он мог скопировать почти любое дзюцу и был очень полезен в битве с неизвестным врагом. Поэтому Какаши не торопился. Его навыки владения мечом достигли своего предела, но он уже знал, как ему прорваться через него и улучшить свое понимание меча. Со своим длинным мечом Какаши теперь мог использовать технику меча Хатаки. 3 дня спустя Какаши, наконец, вернулся в деревню Коноха. Офис Хокаге. «Сандэми-сама, миссия в стране снега была выполнена», — сказал Какаши. Краткий отчет о ходе миссии был написан на свитке и передан третьему Хокаге. Сандэми Хокаге взял свиток, просмотрел его и сказал: «Молодец, Какаши, эта миссия выполнена успешно. Теперь тебе следует отдохнуть, а через неделю я выдам тебе новое задание». «Есть, Сандэми-сама», — сказал Какаши, после чего ушел. Какаши действительно хорошо справился с этой миссией, и теперь он ощущается, как немного другой человек. Пропало ощущение его безжизненности. Может, он уже поборол свою тьму? Сандэми Хокаге не мог не почувствовать себя счастливым из-за этого. Чего Сандэми не знал, так это того, что сейчас Какаши действительно не был собой. Хоть память первоначальной личности и осталась, но он все равно изменился. Какаши вернулся домой, снял свое снаряжение и лег на кровать. После возвращения он чувствовал себя усталым. Эта усталость заставила его заснуть. Когда он снова открыл глаза, уже наступило время восхода луны. Какаши застонал от урчания в животе и лениво выбрался из постели. В этом доме полмесяца никого не был, так что естественно, что еды здесь тоже не было. Какаши переоделся и вышел на улицу, чтобы найти что-нибудь съедобное. С тех пор, как Какаши ушел на миссию, в деревне произошли большие перемены. Прошло более 20 дней после нападения Девятихвостого. Многие разрушенные дома были заново построены. Все-таки в этой деревне жили шиноби, и их эффективность в выполнении разного рода работ была намного выше, чем у обычных людей. Какаши огляделся, чтобы найти все еще работающий ресторан, и вдруг его взгляд привлек небольшой магазинчик, Ичираку Рамен, который считался лучшей едой в мире Наруто. Под маской Какаши виднелась улыбка, и он ни секунды не колеблясь отправился туда. Поскольку он переродился в этом мире, ему обязательно нужно было попробовать рамен. «Добро пожаловать!» Тиучи, одетый в белый костюм шеф-повара, улыбнулся и поздоровался. Сейчас Тиучи выглядел довольно молодо, а Айми была лишь 7-летней девочкой, которая стояла позади своего отца. «Здравствуйте, я хочу заказать один мисо рамен», — сказал Какаши. «Хорошо, подожди минутку», — сказал Тиучи. После того, как он закончил готовить рамен, Тиучи поставил заказ перед Какаши. Какаши сидел на стуле. В это позднее время здесь уже не было посетителей. Время ужина уже прошло, поэтому здесь было пусто. «Ну, он горячий, так что ешь медленнее», — сказал Тиучи. «Спасибо, тогда я начну», — сказал Какаши и попробовал первую ложку. «Это было восхитительно. Это очень вкусно», — сказал Какаши. «Ха-ха-ха, конечно, это так. Этот суп-рецепт, который я изучал долгое время, и у него просто замечательный вкус. Эта лапша также сделана по моей уникальной методике. Она очень гибкая», — радостно сказал Тиучи, счастливый от того, что его рамен похвалили. «Тиучи-сан, вы действительно отличный повар», — с уважением сказал Какаши. Это был вывод Какаши не только из-за этой тарелки супа. В начале сюжета, среди обычных жителей, Тиучи был единственным, кто не игнорировал Наруто, и часто давал ему рамен бесплатно. Какаши ценил его личность, которая пытается помочь Наруто. Наруто любил есть рамен не только потому, что тот ему нравился, но и, что более важно, потому что поступок Тиучи тронул его сердце. «Ха-ха-ха, спасибо за комплимент, я тебя помню, ты, кажется, ученик Яндэми-самы, верно?» Тиучи внезапно вспомнил об этом. Когда-то Минато привел сюда Какаши и его команду, чтобы поесть вместе рамен, но, к несчастью, теперь, когда Минато и Рин мертвы, а Обито блуждает во тьме, остался только один Какаши. «Да, я действительно скучаю по тем дням», — грустно сказал Какаши. Осознав свою ошибку, Тиучи быстро извинился. «Прости, я упомянул о твоем горе. Все в порядке. Это действительно очень вкусно. Мне уже нужно идти». «Спасибо, Тиучи-сан». Какаши доел последнюю ложку, положил деньги и развернулся, чтобы уйти. «Отец, кто этот старший брат, который носит маску?» с любопытством спросил Айми. «Ха-ха, Айми, этот старший брат просто несчастный мальчик», — сказал Тиучи, поднимая Айми на руки. 13. Запечатывание Шарингана. Какаши сидел на полу у себя дома. Вокруг него были нарисованы странные символы. Если бы люди, знакомые с Фуиндзюцу, посмотрели на них, они бы поняли, что это была печать 4 символов. Какаши закрыл свои глаза и приготовился использовать печать. Он внезапно открыл глаза и огляделся. Все приготовления завершены, теперь пришло время запечатать Шаринган. «Обито, прости, что я делаю это», — пробормотал он. Затем он сложил ручные печати. Печать 4 символов. После этого странные символы стали перемещаться с пола на Шаринган Какаши. Какаши почувствовал, что чакра, которую поглощал Шаринган, стала быстро возвращаться в его тело. После того, как Шаринган был полностью подавлен и запечатан печатью 4 символов, Какаши почувствовал, как его дух обновился, и чувство подавленности, преследовавшее его все это время, полностью исчезло из сознания. Запечатывание выполнено. Какаши чувствовал себя очень хорошо, и, как только он ощутил количество чакры в своем теле, он не мог не прийти в восторг. Количество его чакры увеличилось примерно в 10 раз. «Это ощущение чакры, это то количество чакры, которое я должен иметь. Что ж, это действительно тот объем чакры, который должен быть у человека, зовущимся гением своего поколения. Сейчас у меня такое чувство, что будто я могу использовать чидори 20 раз, без каких-либо побочных эффектов». Какаши, наконец, понял, как много его чакры потреблял Шаринган. Если для клана Учиха использование Шарингана практически ничем не ограничено, то для Какаши нужно было тратить на него немыслимое количество чакры и духовной силы. Это просто ужасная разница. Еще ужаснее было то, что Шаринган Какаши был постоянно активирован, из-за чего потребление его чакры не прекращалось ни на секунду. Это количество чакры почти достигало уровня Каге. «Если мой запас чакры еще вырастет, то я смогу обучиться синдзюцу», — счастливо подумал Какаши. Основным условием для изучения синдзюцу являлся большой запас чакры, и это был главный недостаток оригинального Какаши. Но теперь чакры, которая была все время затрачена на поддержание шарингана, полностью высвободилась. Это также привело к тому, что и резерв чакры Какаши увеличился. Сейчас Какаши всего 14 лет, поэтому это вовсе не было пределом его возможностей. Какаши сжал ладонь в кулак и улыбнулся, думая о перспективах будущего. Прикоснувшись к запечатанному шарингану, Какаши опустил на него свою защитную повязку. Во-первых, он должен был скрыть факт того, что запечатал шаринган, а во-вторых, запечатанный глаз все равно ничего не видел, поэтому он сейчас был бесполезен. Хоть Какаши и запечатал шаринган, он не отказался от его использования полностью. В будущем ему еще могла пригодиться его сила, особенно навык мангёкё шарингана, камуи, который относился к пространственному ниндзюцу. Но сейчас шаринган приносил больше вреда, чем пользы. В будущем Какаши собирался найти способ сократить потребление чакры, но пока что у него не было никаких идей, связанных с этим. В оригинальной работе Какаши не смог найти решение этой проблемы за все 17 лет, но сейчас ему стоило попытаться. Поэтому Какаши мог придумать только необычные методы. Сейчас это было невозможно. Но кто сказал, что так же будет и в будущем? Какаши верил, что у любой проблемы есть решение, просто он его еще не нашел. Конечно, был еще вариант использовать клетки Хаширамы, но Какаши не хотел использовать такие методы. Да, и если бы он так поступил, то Коноха точно бы не оставила это безнаказанным. Какаши решил на время оставить эти размышления. У него было хорошее настроение, потому что он успешно запечатал шаринган. Он достал свой меч Миллениум, вышел из дома, чтобы попрактиковаться во дворе. Прямо сейчас Какаши чувствовал прилив большой энергии. Ему казалось, что он может разрубать реки и горы взмахом своего меча. Какаши знал, что это всего лишь иллюзия из-за его растущей силы, и что он еще не достиг такого уровня. Он повторял взмахи мечом снова и снова. Пот начинал капать с его лица. После тысячи повторов, он, наконец, остановился и вздохнул. Может быть, это было из-за того, что он запечатал шаринган, но он до сих пор не чувствовал усталости. Это и есть истинная сила сына легендарного белого клыка. Миллениум в правой руке начал излучать ослепительный синий свет, и Какаши тихо сказал: «Чидари». Миллениум моментально покрылся сияющей синей чакрой. Клинок удлинился, достигнув 5 метров, и стал издавать звук, похожий на щебетание тысячи птиц. Какаши спокойно посмотрел на меч, который стал длинным клинком. Лицо Какаши выглядело загадочным в отражении клинка. С этого момента он больше не был шаринганом Какаши. Он Хатаки Какаши из клана Хатаки, сын белого клыка Коноха Хатаки Сакума. После 15 минут молнии на Миллениуме исчезли без следа. Какаши сидел на траве. Из-за долгого потребления чакры у Какаши не осталось сил, чтобы встать. Он почти потерял сознание от истощения. Но даже сейчас, сидя на земле, Какаши чувствовал скорее возбуждение и приятную усталость. Это было из-за стремления получить еще больше силы. Необычные ниндзюцу, ужасающие инстинкты, прекрасный анализ боя и большой резерв чакры. Как такой человек мог быть слабым? Какаши верил, что, даже когда Учиха Мадара возродится, он будет сражаться с ним и сможет победить. Все началось этой спокойной, но необычной ночью. Новый Какаши сделал свой первый шаг к изменению оригинального сюжета, в то же время это был первый шаг к изменению судьбы этого мира. 14. Встреча с Ямато. В подземной части Конохи скрывалась организация под названием Корень. Пока Коноха купалась в солнечных лучах, Корень существовал во тьме, и человек, который контролировал эту тьму Данза. На вид Данза был стариком, худощавого телосложения и среднего роста. Немного прихрамывал для прикрытия, поэтому предпочитал передвигаться с деревянной тросточкой. Правый глаз, как и лоб, были обмотаны белым бинтом. На макушке торчали черные засаленные пряди волос. На подбородке был шрам в форме креста. На нем была одета белая рубашка, которая крепилась на поясе тонкой лентой, перевязанной спереди. Рукава свисали, как у мантии. Поверх нее носил черную накидку на правую сторону, перевязанную множеством ремней на поясе. На ней покоилась его правая рука, которая тоже была перевязана бинтами. Перед Данза стояли на одном колене шиноби Корня. Они все смотрели вниз, ожидая его приказов. Он смерил их холодным взглядом и сказал: «Многие из вас должны знать, что завтра Сандэми отправится к Даймё, чтобы снова занять пост Хокаге. Мы должны избавиться от него, пока он полностью не ослабил деревню своей слабохарактерностью». «Есть Данза сама», одновременно ответили все шиноби. Они были больше похожи на мертвых марионеток без мыслей и чувств, чем на людей. Даже получив приказ убить Хокаге, на их лицах сохранилось прежнее спокойствие. Офис Хокаге. Какаши стоял перед Сандэми Хокаге, Сарутоби Хирузином. «Какаши, завтра я отправлюсь в замок Даймё, чтобы снова стать Хокаге и разобраться со всеми делами в Конохе. Я надеюсь, что ты сможешь выбрать для меня нескольких членов Анбу, чтобы сопроводить меня». Какаши казалось, что он что-то помнил об этом событии. Разве это не тот случай, когда Данза попытался убить Сандэми? Почему в этот раз он не попытался меня завербовать, подумал Какаши. Увидев, что Какаши продолжает молчать, Сандэми спросил: «Что-то случилось, Какаши? Есть какие-то проблемы?» «Нет, ничего, Сандэми сама. Очень важно, чтобы вы благополучно заняли пост Хокаге. Но я боюсь, что в пути на вас могут напасть. Я думаю, что нам лучше использовать приманку. Я пойду обычной дорогой к Даймё, в то время, как Сандэми сама пойдет секретной дорогой. Благодаря этому, даже если кто-то нападет, Сандэми сама сможет в сохранности дойти до места встречи с Даймё». Какаши очень внимательно обдумал этот план, чтобы исключить все переменные. Все-таки, если бы что-то случилось с Сандэми, то изменился бы весь оригинальный сюжет. Но на самом деле Какаши не верил, что несколько шиноби, посланных Данза, смогли бы убить Сандэми. Все-таки сейчас Хирузин был не так стар, как в начале оригинального сюжета, поэтому он был вполне способен победить даже Орочимару. Так как какая-то мелкая сошка смогла бы с ним справиться, но Какаши хотел перестраховаться, ведь если у Данза получится убить Сандэми, появится много проблем. Сандэми подумал, что предложение Какаши было довольно разумным. «Твои слова имеют смысл. Давай поступим согласно твоему плану». «Хорошо, Сандэми сама. Тогда я пойду и все подготовлю», — ответил Какаши. «Хорошо, удачи». После этого Какаши покинул офис Хокаге. Смотря на уходящего Какаши, Сандэми не смог сдержать улыбки. «Странно, почему Данза не пришел ко мне?» Какаши чувствовал себя странно. Согласно оригинальной работе, Данза должен был прийти к Какаши, чтобы завербовать его в корень. Почему же он еще этого не сделал? Чего Какаши не знал, так это того, что изначально у Данза был такой план. Но после недавних перемен, произошедших в Какаши, он решил отказаться от этой идеи. Просто нынешний Какаши отличался от оригинального, которого поглотила тьма. Данза понимал, что такой Какаши не только не последует за ним, но и раскроет все его планы Сандэми. Какаши этого не понимал, и ему было лень об этом думать. Пепе, вот это же за. Поскольку Данза не пришел к нему, пусть так и будет. Какаши и сам не хотел иметь с ним никаких дел. Если бы кто-нибудь спросил его, кто его самый ненавистный персонаж мира Наруто, то первым бы в голову пришел Данза. Хоть он и говорил, что делал все ради Конохи, но в итоге принес только вред. Столько трагических событий произошло по его вине. Поэтому Какаши не хотел контактировать с такой личностью. Пока Данза не трогал его, Какаши тоже не приближался к нему. На следующий день Какаши использовал технику перевоплощения, чтобы выглядеть как Сандэми. Он направился к Даймё с несколькими членами Анбу. Дорога была очень тихой. Как раз в тот момент, когда Какаши подумал, что Данза решил не устраивать нападение, появилась группа шиноби в странных масках. Они напали на конвой и начали сражаться с Анбу. Какаши тут же повысил свою бдительность. Если он правильно все помнил, то сейчас он должен столкнуться с Ямато. Как он и думал, перед ним появился шиноби-подросток. Он сложил ручные печати и сказал: «Высвобождение древесины. Техника великого леса». Глаза Какаши расширились от удивления. Теперь он был уверен, что это был Ямато. Ведь кроме него никто в этом мире не мог использовать древесные техники. Какаши развеял свое перевоплощение. В его руке мгновенно появился чидари, которое легко уничтожило дерево, созданное Ямато. Затем Какаши пнул Ямато в живот. «Высвобождение дерева? Кто ты такой?» – спросил Какаши, направив на него чидари. Конечно, он знал, что не получит ответ, но он все равно должен был убедительно изобразить удивление, чтобы его не раскрыли. Ямато, как и ожидалось, продолжил молчать. «Я отпущу тебя. Однажды твоя сила понадобится Конохе», — сказал Какаши, рассеяв чидари. В отличие от Какаши в оригинальном сюжете, этот точно знал об этом. Ямато был очень удивлен, но, все-таки, сразу скрылся с места происшествия. Инстинкты ему говорили, что этот парень был очень силен. Он понимал, что не противник ему. Сандэми вернулся, наконец, снова став Хокаге. Сейчас он разговаривал с Какаши в своем офисе. Сандэми сама, один из убийц, использовал при нападении древесные техники. Хоть их сила была не очень велика, но все же, это точно был элемент дерева, сказал Какаши. Ох, удивился Сандэми. Он не ожидал, что в этом мире был еще кто-то кроме Шадэми Хокаге, кто мог использовать эту технику. Хорошо, Какаши. Спасибо за информацию, сказал Сандэми. Да, Сандэми сама. Пепе, в такие моменты я вспоминаю Ес, милорд. Какаши, твои глаза изменились. Я очень рад, что ты смог, наконец, преодолеть свою тьму. Я многого ожидаю от тебя. Какаши не ожидал, что Сандэми скажет ему такие слова, отчего на секунду замешкался. Но потом он почтительно склонил голову и сказал: «Благодарю за вашу заботу, Сандэми сама. Теперь я в порядке». «Конечно, Коноха всегда нуждается в таких молодых людях, как ты. В ваших юных руках будущее этой деревни», с улыбкой сказал Сандэми. Это заявление Сандэми заставило Какаши почувствовать большое бремя на своих плечах, но в это же время он чувствовал себя немного счастливым. «Спасибо за вашу похвалу, Сандэми сама». 15. Джая. Какаши покинул офис Хокаге со смешанными эмоциями. Он был немного удивлен тем, насколько Сандэми ценил его. Но Какаши не хотел слишком много думать об этом, ведь ему все еще нужно было стать сильнее. Сегодня был день, когда Джирея и Орочимару вернулись в деревню. До момента дезертирства Орочимару осталось не так много времени. Джирея был самым любимым персонажем Какаши в прошлой жизни. Многие фанаты, и он в их числе, были безумно опечалены его смертью в Наруто. Он был одним из самых важных людей в этом мире. Отношения оригинального Какаши и Джирея тоже были довольно теплыми, поэтому нынешний Какаши собирался встретиться с ним. И вот он с нетерпением отправился к дому Джирай. Джирай не появлялся в Конохе с тех пор, как окончилась Третья мировая война Шиноби. Хоть Сандэми и ругался по этому поводу, но насильно возвращать его в деревню никто не пытался. Ведь он был легендарным саннином. Джирай вернулся в деревню, только для того, чтобы оплакать своего погибшего ученика, Минато. Минато был любимым учеником Джирай. Какаши был уверен, что его смерть стала большим ударом для жабьего мудреца. Когда Какаши подошел к дому Джирай, он увидел его, сидящего на окне и листающего непонятные журналы. Джирай сама крикнул Какаши. Джирай перевел взгляд на него и сказал: «Эй, неужели это Какаши? Что же привело тебя ко мне сегодня? Если я правильно помню, ты вступил в Анбу. У тебя должно быть много миссий. Я только что закончил свою миссию, поэтому сейчас отдыхаю. Правда? Тогда может тебе что-то нужно от меня? Что ты хотел спросить у этого мудреца?» — спросил Джирея, весело смеясь. «Джирея сама, это по поводу Минато-сенсея. Я хочу у вас кое-что спросить». Не обращая внимания на беззаботный вид Джирай, Какаши прямо задал свой вопрос. Когда прозвучало имя Минато, лицо Джирай приняло мрачный вид. Он отложил в сторону журнала и серьезно посмотрел на Какаши. «Минато, о чем ты хочешь спросить?» «Джирая сама, Минато-сенсей защитил деревню Коноха ценной своей жизни. Он герой. Так почему жизнь его ребенка должна быть такой несчастной? Думаете, Минато-сенсей обрадовался бы этому?» Джирая серьезно посмотрел на Какаши. От его тела стала исходить пугающая аура. Спина Какаши покрылась холодным потом. Ему даже захотел немедленно вытащить меч из ножен, чтобы оказать хоть какое-то сопротивление этой подавляющей энергии. Но через мгновение это ощущение резко пропало. Выражение лица Джирай немного смягчилось, и он сказал: «Ты прав, Какаши. Минато погиб, как герой деревни, и к его сыну должны относиться, как к сыну героя. Но это абсолютно невозможно, потому что в Наруто был запечатан девятихвостый. Минато должен был знать, на какую судьбу обрекает своего сына, делая из него джинчурики. Как думаешь, Какаши, почему он выбрал для этой роли собственного сына?» «Это из-за родословной Узумаки. Это только одна из причин. Минато верил в своего сына, он верил, что Наруто сможет закончить дело, что не смог он. А девятихвостый – это скорее всего просто инструмент, чтобы помочь ему в будущем. Это испытание Минато для собственного сына». «Испытание?» — с сомнением пробормотал Какаши. «Да, человек, не побывавший во тьме нашего мира, не сможет спасти от этой тьмы других людей. Но это слишком тяжело для маленького Наруто. Минато-сенсей не боялся, что он не справится. Какаши, ты не понимаешь. Минато верил в Наруто, потому что тот является его сыном. Только из-за какой-то веры стоило ли так поступать с собственным сыном? Не знаю, удача ли это или несчастье для Наруто», — сказал Какаши с горькой улыбкой. Хоть Какаши и знал, что это действительно судьба Наруто, но ему было невыносимо видеть подобного рода жестокость. «Ха-ха-ха, Какаши, будь уверен, что с Наруто все будет хорошо. В конце концов о нем позаботится Сандэми, сказал Джерея, от души рассмеявшись. Я очень надеюсь на это. Какаши знал, что хоть Наруто только недавно родился, но к нему уже плохо относились. Люди, которые должны были о нем заботиться, игнорировали его, а некоторые жители деревни вообще ненавидели. Он боялся, что если бы не было Анбу посланных Сандэми защищать его, Наруто уже кто-нибудь бы убил. «Какаши, ты стал выглядеть немного иначе», — внезапно сказал Джирая. Какаши шокированно замолчал. Он не ожидал, что Джирая заметит в нем какие-либо изменения, так же как Гай и Сандэми. Неужели он действительно настолько сильно изменился? «В прошлом ты бы ни за что не задал мне подобного рода вопрос. Похоже, ты стал задумываться о благополучии окружающих тебя людей. Возможно, тьма в твоем сердце, наконец, стала отступать», — улыбаясь, сказал Джирая. Какаши не мог никак ответить на эти слова. В конце концов, он уже не был тем самым Какаши, блуждающим во тьме. Хоть он и унаследовал всю память и навыки оригинала, но после слияния их душ, так называемая тьма, рассеялась. Может быть, поэтому многие и замечали в нем некие изменения. «Теперь ты еще больше похож на Сакума, и похоже, что ты овладел техникой меча». Джирая посмотрел на Миллениум за спиной Какаши. В его глазах появилась некая ностальгия. «Да, я собираюсь снова прославить меч своего отца», — кивнул Какаши. «Звучит просто великолепно. Я буду с нетерпением ждать этого дня. Мне очень приятно видеть твое благородное рвение, так что сегодня я научу тебя одному ниндзюцу», — сменил тему Джирая. Какаши был несколько обескуражен такой внезапной переменой разговора. «Ниндзюцу? Да, как я знаю, ты знаешь в основном атакующие ниндзюцу, и у тебя совершенно нет хорошей защитной техники. Ниндзюцу, которому я хочу тебя обучить, называется Хариджи за колючий защитник. При его использовании ты сможешь защитить себя своими волосами. Это очень практичное ниндзюцу, и я верю, что ты найдешь ему правильное применение. Спасибо вам большое», — Джирая сама с благодарностью сказал Какаши. В конце концов, было правдой то, что в его арсенале не хватало защитных техник. «Не стоит. Ты ученик Минато, а значит, и мой ученик тоже. Думаю, будет правильно научить тебя чему-нибудь», — сказал Джирая с яркой улыбкой на лице. 16. Орочимару дезертировал. После того, как попрощался с Джирай, Какаши вернулся к себе домой. Он никак не ожидал, что тот решит обучить его такому хорошему защитному ниндзюцу. Какаши не был готов к такой щедрости со стороны Джирай, но теперь он думал, что если попросить Джираю обучить его синдзюцу, тот вполне мог и согласиться. Это сильно упростили бы Какаши жизнь, но на данный момент обучение синдзюцу было невозможно для него, потому что его запасы чакры все еще было недостаточно. Запас чакры для обучения синдзюцу должен был быть выше уровня Каге, а чакра Какаши сейчас была ниже этого уровня. Отложив размышления о синдзюцу в сторону, Какаши достал свиток печати, доставшийся ему от Кушины. Он пока что был еще не в состоянии полностью понять его содержимое. Все-таки для овладения фуиндзюцу Какаши потребуется долгое и медленное обучение. Цель Какаши – в совершенстве овладеть мастерством печати. Это нужно было для идеального контроля Шарингана, чтобы Какаши мог запечатывать и распечатывать его за одно мгновение и пользоваться им на уровне клана Учиха. Но для этого он должен был идеально контролировать свою чакру и разбираться в печатях. Это не та проблема, которую можно было решить за короткий промежуток времени. Была еще одна вещь, которая не давала покоя Какаши. Скоро Сандэми должен будет поймать Орочимару за проведением нечеловеческих экспериментов. После этого Орочимару сбежит из деревни. После его побега Джирая тоже покинет деревню, из-за чего начнутся темные времена для Конохи. В это время в Конохе произошла не одна трагедия, но самое ужасное из них было практически полное истребление клана Учиха. Но даже в это время у Конохи было достаточно сил, чтобы быть наравне с другими великими деревнями Шиноби. Подобное не могло не восхищать. Насчет Орочимару, Какаши не считал его плохим человеком. Он скорее думал, что то был неким сумасшедшим ученым, который в своих экспериментах забыл о моральных принципах. Из-за того, что их несоблюдение затрагивало идеологию Конохи, он никогда бы не смог здесь находиться. Но вот для корня, такой человек вполне подходил. Хоть Данзай работал с Орочимару, но никогда не считал его своим товарищем. Возможно, это было связано с тем, что Орочимару был любимым учеником Сандэми. Поэтому, не получив поддержки со стороны Данза, у Орочимару не оставалось другого выбора, кроме как покинуть деревню. Орочимару, в принципе, не хотел больше оставаться в деревне, накладывающий на него столько ограничений. В огромном мире ему было бы куда проще продолжать свои исследования. Если и есть что-то, что привязывало его к Канахе, так это отношения с Сандэми, Джирэй и Цунади. Но разве могло это полностью связать такую личность? Поэтому, по мнению Какаши, уход Орочимару был лишь вопросом времени. Но, даже если вскоре он получит приказ убить Орочимару, Какаши и не думал об этом. Орочимару был одним из самых живучих персонажей в мире Наруто, да и, с нынешним уровнем силы, Какаши не был ему противником. Он лишь надеялся, что все эти события пройдут без его участия. Однако его планам не суждено было сбыться. На следующую ночь, Какаши получил экстренный вызов от Сандэми. Огромное количество шиноби Анбу ждали на крыше офиса Хокаге. Какаши был в их числе. Сейчас он был одет в свою форму Анбу с маской собаки на лице. Сандэми, одетый в свою мантию Хокаге, встал перед ними и сказал: «Все слушайте меня внимательно. Орочимару дезертировал из деревни и теперь числится как шиноби отступник С-класса. Ваша миссия — схватить его. Орочимару знает слишком много секретов Канахи. Нельзя позволить ему просто уйти из деревни. Вы все поняли?» Все были шокированы, когда услышали о побеге Орочимару. В конце концов, он являлся одним из столпов Канахи. Но никто не показал свое удивление наглядно, ведь все-таки они были шиноби, для которых главным было выполнение поставленной задачи. «Есть, Сандэми», — сама сказали все Анбу. После этого они моментально исчезли из этого места, начав преследование преступника. Какаши прыгал в лесу по веткам деревьев, ощущая беспокойство. Все выглядело так, будто Сандэми отправил пушечное мясо, ведь он должен лучше всех знать, насколько Орочимару был силен. Во всей Канахе только несколько людей могли справиться с Орочимару. Двое из них, Сандэми и Данза, его не преследовали. Еще один человек уже много лет не появлялся в деревне. Оставался только Джирэя. Но, зная характер Джирэя, он не станет сражаться с Орочимару, прикладывая всю свою силу, намереваясь его убить. Их с Орочимару отношения были похожи на отношения Наруто и Саске. Поэтому было бы неудивительно, если бы их бой закончился ничьей из-за старой дружбы. Поэтому все выглядело так, будто Сандэми посылает Анбу в погоню только для вида. Он явно не хотел убивать Орочимару, иначе бы сделал это, еще застав его в лаборатории. Поэтому Какаши решил сделать все возможное, чтобы не столкнуться с Орочимару. «Какаши сэмпэ», — окликнул его кто-то сзади. Какаши оглянулся и увидел девочку с фиолетовыми волосами в маске Анбу. «Югао, что ты здесь делаешь?» «Какаши сэмпэ, я слышала, что Орочимару сама дезертировал. Я пришла сюда, чтобы помочь в его преследовании. Ты?» Какаши оглядел Югао с ног до головы. Он не ожидал от этой маленькой девочки такого энтузиазма. «Какаши сэмпэ, ты не должен смотреть на меня свысока. На самом деле я очень сильна». Услышав тон Какаши, Югао подумала, что он смотрит на нее сверху вниз. Она была крайне оскорблена этим. «Хорошо, я понял. Тогда давай держаться вместе», — устало сказал Какаши. «Хорошо, Какаши сэмпэй». Югао была счастлива от того, что ей выпал шанс выполнить миссию со знаменитым шаринганом Какаши. Она знала, что сможет получить ценный опыт рядом с ним. Какаши ничего не сказал и увеличил свою скорость. Теперь, когда рядом с ним появился свидетель, он не мог и дальше расслабляться. Было бы тяжело объяснить Сандэми, почему Какаши не пытался должно выполнить эту миссию. «Пожалуйста, подожди», — Какаши сэмпэй, — прокричала Югао, тоже ускоряясь. Она изо всех сил пыталась не отставать от Какаши. 17. Танец грома. «Какаши сэмпэй, ты знаешь, где сейчас Орочимару?» — сама с любопытством спросила Югао. «Нет, не знаю. Я просто собираюсь двигаться в этом направлении и надеяться, что мы с ним не столкнемся. Учитывая уровень нашей силы, мы ему совсем не противники». Югао расстроилась от того, что Какаши был совсем не мотивирован. Но она также понимала, что он был прав. Узуки Югао считалась гением своего поколения, поэтому она думала, что, хоть сила Орочимару и считается легендарной, она не ушла от него далеко. Как говорится, новорожденный теленок не боится взрослого тигра. В силу своей юности, она была немного безрассудна. «Какаши сэмпэй, хоть Орочимару и знаменит, но вы тоже довольно известны. Я не верю, что разница в ваших силах настолько велика». Какаши с удивлением посмотрел на Югао. Он не мог понять, откуда у этой девочки были такие мысли. «Югао, ты переоцениваешь меня», — сказал Какаши с горькой улыбкой. «С нынешней силой у него не было и шанса справиться с Орочимару». «Нет, Какаши сэмпэй, я верю, что ты бы смог его победить с уверенностью», — сказала Югао. Какаши, отчего стало стыдно от того, насколько сильно эта девочка верила в него. Внезапно он ощутил что-то странное. «Стоп», — сказал Какаши, останавливаясь. Югая немного удивилась этому внезапному приказу, но все же выполнила его. «Что-то не так, Какаши-сэмпай?» с любопытством спросила она. Какаши улыбнулся и сказал: «Я думаю, что мы должны быть готовы сбежать в любой момент». «Что?» Какаши не стал отвечать на вопрос Югая, ведь из-за дерева к ним вышел человек. Это был Рачимару, которого они должны были найти. «Что?» «Это всего лишь два маленьких ребенка», — сказал Рачимару со змеиной улыбкой. Его аура была мрачной и холодной. Он выглядел, как змея, нашедшая свою маленькую добычу. Югая сразу же направила свой меч на Рачимару. Человек перед ней был одним из легендарных саннинов. Его называли гением своего поколения. Наконец, встретившись с ним лицом к лицу, Югая ощутила разницу в их силе. Рачимару не собирался убивать двух детей перед ним. В его золотистых, пугающих глазах, испускающих холодную ауру, читалась лишь насмешка над ними. По спине Какаши и Югая моментально потекли капельки холодного пота. Они ощутили жажду убийства. Какаши напряг свое тело, и чакра из его тела вырывалась наружу. Благодаря этому ощущение страха сразу же пропало, а тело вышло из оцепенения. «Ох, ты действительно смог избавиться от этого? Интересно». Рачимару не ожидал, что маленький дьяволенок перед ним сможет так быстро вырваться из-под влияния его жажды убийства. «Рачимару». Какаши уставился на Рачимару, тяжело дыша. «Серебристо-белые волосы, похоже, ты сын Сакума. Не думал, что ты уже такой большой. Ха-ха, это действительно интересно. Что ж, давай посмотрим, чему ты смог научиться у своего отца», — сказал Рачимару. Ему захотелось проверить силу Какаши. Аура доминирования, исходящая от Рачимару, была невероятной. Какаши будто находился не перед человеком, а перед гигантской змеей. Он же был лишь ее добычей. Эта змея будто была готова проглотить его в тот момент, когда Какаши сделает необдуманное действие. Правой рукой Какаши обнажил свой меч Миллениум и выставил перед собой. Его правый глаз теперь внимательно смотрел на Рачимару. Югая в это время стояла в оцепенении от страха. Сейчас у Какаши не было времени беспокоиться о ней. В любом случае, Рачимару сейчас больше интересовался им, поэтому он не должен был трогать Югая. «Неплохо, твоя стойка с мечом довольно хороша». Рачимару становился все более взволнованным и смотрел на Какаши глазами, полными ожиданий. Какаши сильнее сжал Миллениум в своей руке, а его чакра стала ускоренно двигаться по телу. Какаши знал, что у него был только один единственный шанс, чтобы атаковать Рачимару. Второй попытки не будет. Это был единственный шанс продемонстрировать Рачимару свой уровень владения мечом. В данный момент его жизнь находилась в руках этой змеи. Он не мог ошибиться. Его чакра начала конденсироваться в правой ладони и накапливаться в Миллениуме. Раздался звук грома, и на мече появился голубой пульсирующий свет. Неужели это? Рачимару выглядел изумленным. Он будто увидел что-то, что не должно было снова появиться в этом мире. Танец грома. Миллениум в руке Какаши стал двигаться подобно громовому дракону, окутанному тысячами молний. Все это произошло в один момент и выглядело по-настоящему впечатляюще. Увидев сцену перед ним, Рачимару почувствовал себя взбудораженным. Его глаза стали испускать еще более пугающий свет. Югая также была шокирована. Это и есть сила знаменитого Хатаки Какаши. Это его сильнейшая техника. Что случилось с его мечом? Аура, исходящая сейчас от Миллениума, испугала Югая. Это опасно, это было единственное, о чем могла думать Югая в тот момент. Она понимала, что если эта атака будет направлена на нее, то у нее не будет и шанса выжить. Она сразу же умрет. Не обращая внимания на сложные эмоции этих двоих, Какаши начал двигаться словно тень. Человек и меч. Казалось, эти двое стали одним целым. Какаши взмахнул Миллениумом в своей руке, под сопровождение грохота грома. Танец грома – это одна из секретных техник меча клана Хатаки. Она требовала от использующего ее шиноби, чтобы его навыки владения мечом и чакрой были на высоком уровне. Чакра атрибута молнии вводилась в длинный меч, создавая мощную комбинацию. Согласно движению меча, громовой дракон начал двигаться в сторону Рачимару. Даже столкнувшись с этой ужасной техникой, Рачимару не стал бежать. Он решил столкнуться с этой атакой лоб в лоб. Несмотря на холодное выражение лица, в глазах Рачимару читалось невероятное волнение. Он почувствовал, что его холодная кровь начала закипать. «Это чувство, это странно. Почему оно возникло у меня? Я уже видел эту технику, когда был с Сакума. Тот использовал ее, чтобы уничтожать бесчисленное количество сильных врагов. Этот меч, эта фигура. На Орочимару не могли не нахлынуть старые воспоминания. Но даже захваченные своими воспоминаниями, инстинкты Орочимару, натренированные на войне, позволили ему мгновенно среагировать на атаку. Какаши видел, как Орочимару кусает свой палец и складывает ручные печати. Техника призыва. Тройной рассеман. В одно мгновение перед Какаши появились трое гигантских врат, выглядевших так, будто они вышли прямиком из ада. Глаза Какаши раскрылись от удивления. Я не ожидал, что Орочимару использует эту технику. 18. Битва с Орочимару. Тройной рассеман – защитная техника, которая призывает трое гигантских металлических врат. Защита каждой следующей стены намного выше предыдущей. Первые – красные врата останавливают лобовые атаки. Вторые – зеленые – замедляют атаку. Третьи, синие, ослабляют давление на первые и вторые. Практически ни одна атака в мире шиноби не может их пробить. Поэтому было неудивительно, что нынешний танец грома Какаши не смог бы полностью уничтожить их. С громким хлопком разрушились красные ворота, мгновенно рассеявшись. Но им на смену пришли зеленые ворота. Голубая чакра продолжала сиять и концентрироваться в одной точке, но Какаши пока что не мог прорваться сквозь вторые ворота. Он начал уставать и прерывисто дышать. «Ха-ха, все-таки он легко заблокировал это», — прошептал Какаши. Танец грома Какаши все еще находился на низком уровне, но даже так он был куда сильнее Чидори. Сейчас это самая сильная техника из всех имеющихся у Какаши. Еще в начале боя Какаши решил не ходить вокруг да около и сразу разыграть свою сильнейшую карту. Он надеялся, что это шокирует Орочимару, и у него будет маленький шанс его ранить. После этого, скорее всего, они оба позволили бы сбежать друг другу. Но несмотря на огромную скорость атаки, Орочимару все равно смог защититься. Тройной рассеман — одно из сильнейших защитных ниндзюцу. Сильнее его был только пятикратный рассеман. Только Шадэми Хокаге, Синджу Хаширама, мог использовать их. Защита этого ниндзюцу рассчитана на широкий спектр атаки, и может выдержать даже атаку хвостатого зверя. Какаши предполагал, что техники Эдотенсии рассеман Орочимару получил из свитка запрещенных техник в Конохе. Орочимару был учеником Сандэми, поэтому он мог легко заполучить этот свиток. Какаши также им интересовался, ведь там были записаны техники, которые запретил Шадэми Хокаге из-за их опасности.